Трава Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена всех спасенных мире плечи повторит, там по милости Господней буду я. Всех святых, омытых кровью пролитой на кровь.